добрый день. Что? Здравствуйте, как у вас дела? Да, обычно. Понятно. Как там, вы ведро нашли свое? Нет. А что, из 218 забрал? Откуда я знаю, кто-то взял. А, понятно, а вы где его оставили? Где? В своем коридорчике, в своей квартире. И что, к вам зашли, что ли, и забрали его? Забрали. Ужас. С моей площади забрали. Надо поймать того человека, это ж, ну, неправильно. Нельзя заходить в чужое жилище. Чего? Нельзя заходить в чужое жилище, надо посадить того человека. Да ладно, бог с ним, с ведром. Ну ладно, а как у вас здоровье? Ничего. О, это хорошо. Это хорошо, что у вас здоровье нормально. Вот. Да. Что делаете? Вам пенсию принесли? Пенсию? Какую мне пенсию? Зачем она мне нужна? Там, родителям вашим. А, не, родителям мне еще не принесли, а вам? А? А вам принесли пенсию? Нет. Да ничего, скоро принесут. 2-го числа приносят, да? А? 2-го числа приносят же, да? Не понимаю. 2-го числа приносят пенсию? Да. Ну, должны, наверное, попозже. Не знаю. Как Новый год отметили? Нормально. Что делали? Телевизор смотрела. «Голубой огонек» или по Первому каналу? «Голубой огонек». А мне по Первому каналу больше нравится. Ну как там ваши соседи из 218-го, вас не беспокоят больше? Не знаю, откуда звонки, как я могу проверить? Ну, в смысле, они там не приходят к вам в дверь, не колотят по ней? Сейчас нет. А когда последний раз было? Чего последний раз? Ну, последний раз к вам приходили из 218-й. Да что я, график что ли составил? Понятно. А Валентина Петровна, а вы не знаете, какой мне Windows лучше поставить? Windows XP или Windows 7? Чего? Мне Microsoft Windows XP поставить или Windows 7? Не поняла. Microsoft Windows XP поставить или Windows 7? Эти слова мне непонятны. Как так? Это же операционная система от корпорации Microsoft. А у вас какой Windows? Я сказал, эти слова мне непонятны. Спиндеры ваши. Нет, какой у вас Windows, версия какая? Чего? Какой версии у вас Windows? Я сказала, эти слова я не знаю и не разбираюсь в ваших. А, понятно. Хорошо. Валентина Петровна, а каким вы браузером пользуетесь? Чего? Каким браузером пользуетесь? Каким браузером еще, ебаный в рот? Хуйню несешь. Нет, почему? Ну, Internet Explorer у вас или Mozilla Firefox? Чего несешь-то? Браузером каким вы пользуетесь, Валентина Петровна? Я вот Оперой. Какой браузинг? Ну, браузер, обозреватель интернета. Пистолет, что ли? Нет, обозреватель интернета. Браузер. Иди ты нахуй со своим интернетом. А, вы не сидите? Нахуй он мне сдался, ваш интернет. Понятно. Помешались на нем. Ну да, кстати, это правда. А как вы думаете, Валентина Петровна, вот люди общаются в интернете и как бы со временем... Опять интернет, заебись ты со своим интернетом. Реальное общение как-то уходит в прошлое, вы так не думаете? Нет. Понятно. А каким вы проигрывателем музыку слушаете? Ну какое твое дело, чего я слушаю, чего не слушаю? Тебе-то что? Да нет, просто интересно, для статистики, понимаете? У вас Windows Media Player 12 или 11? у вас Windows Media Player 12 или 11? Чего 11, 12? Ну, Windows Media Player, какая у вас версия? Опять хуйню несешь, Windows и всякие, хуиндос и... Нет, Windows Media Player, проигрыватель музыкальный. Отстань ты, нахуй мне твоя музыка сдалась. А что вы предпочитаете больше, рок или клубняк? Мне вот электронная музыка нравится, а вам? Нахуй она мне нужна. А что вы слушаете? Ничего не слушаю. Почему? Как так? Не хочу. Понятно. А вы не знаете, где ICQ 7 можно скачать? Просто вот не надо Аську скачать. Не знаю, чего качать, закачивать ты. Найди молодых и с ними беседы, закачивайте там. Да нет.